В условиях явного провала традиционных методов государственно-монополистического регулирования теряли политическую волю их основные сторонники, умеренно-либеральные группировки Соединенных Штатов Америки. Социально-экономические, социально-психологические условия открывали путь к власти воинствующему крылу правящей верхушки, представленному прежде всего группировкой Республиканской партии во главе с Рейганом. В стране происходила далеко идущая перегруппировка политических сил. Консервативные круги били в одну точку, подчеркивая нарастание трудностей в стране, снижение уровня жизни. В год избирательной кампании реальные доходы населения сократились более чем на 5% по сравнению с 1979 годом. Самое крупное ежегодное снижение после Второй мировой войны. В целом, по данным профсоюзов, в 1979-81 годах уровень реальной заработной платы рабочих снизился почти на 10%. Атакующие республиканцы обогатили политический словарь новой категорией – индекс страданий семьи. То была арифметическая сумма показателей роста цен на питание, топливо, жилье, а также уровня безработицы, выраженных в процентах. За месяц до выборов 80-го года Рейган сообщил, что индекс возрос более чем в 3 раза за годы правления демократов. Усмехалась ученая профессура, знакомясь с индексом, но не улыбались миллионы людей. Фактическая сторона дела была убедительной. Вечером перед выборами Рональд Рейган обратился к стране. «Когда вы будете голосовать, подумайте, лучше или хуже живется сейчас, чем 4 года назад. У нас есть мандат избирателей», — твердила впоследствии администрация Рейгана. «Так ли это?» — разъяснил американский исследователь Роуз. За республиканцев в 80-м году голосовали 51% тех, кто пришел на избирательные участки. Это было чуть больше четверти населения Соединенных Штатов Америки с правом голоса. Более 60% опрошенных не сомневались. Рейган победил потому, что избиратели отвергли Картера. Лишь 10% американцев объясняли победу республиканцев их политической программой. «Где же этот мандат, о котором ведет речь Белый дом?» – спрашивал Роуз. Но выборы 80-го года были еще впереди. Пока же в Соединенных Штатах хваталась за рычаги власти, металась, теряя выдержку, администрация Картера. От внутреннего неблагополучия было некуда деться. В конце июня 79-го года Картер вылетел в Токио на встречу с лидерами ведущих стран Запада. «Когда я был в Японии», — вспоминает он в своих мемуарах, «из дома шли только плохие вести. Вереницы машин на многих бензоколонках, сначала в Калифорнии, потом по всей стране. Угроза еще большей нехватки горючего. Цены на нефть подскакивают каждую неделю. Забастовка водителей грузовиков, проведенная вопреки профсоюзу, резко ухудшает дело. И виновным во всем считали в основном меня. Мои долгие стычки с Конгрессом убедили многих в том, что демократы просто не в состоянии решить большинство сложных проблем. Опросы общественного мнения показывали падение моей популярности до рекордно низкого уровня». Растущие масштабы нерешенных проблем, неспособность Вашингтона повернуть дела к лучшему содействовали тому, что внутренняя обстановка в Соединенных Штатах оставалась неустойчивой и трудноуправляемой для демократов на протяжении всего срока их пребывания у власти. Помощник президента по вопросам внутренней политики Эйзенштадт признавал, что эффективно управлять страной стало сейчас труднее, чем когда-либо в американской истории. Феномен был новый, и очень тревожный для американских верхов.